Глава 63. В дни, когда Эту особенно томила тоска, овладевшая ею после отъезда Кейна, газеты вдруг принесли ошеломляющую весть о преступлении, которое якобы совершил Стюарт, и об его аресте. Эта была потрясена до глубины души. Как ее любимый брат обвинен в изнасиловании? Даже в убийстве. И жертва, молоденькая девушка, которой видно, как и ей, Эти хотелось скорее познать жизнь. Но ведь это означает, что Стюарту грозят тяжкие страдания и, в конце концов, гибель. А на всю семью ляжет несмываемое пятно позора. Мысли вихрем закружились у нее в голове. Что будет с отцом при его религиозных убеждениях? С матерью, так неизбывно любящей всех своих детей? С Орвиллом, насквозь пропитанным условностями и предрассудками? С Доротеей, которая чуть не на завтра после замужества очутилась перед лицом такого скандала в родной семье? А бедная, одинокая Айсабел, и так уже достаточно обделенная жизнью, не знавшая ни любви, ни счастья. Что, если из-за огласки, которую получила эта страшная история, ей придется оставить свою скромную педагогическую работу? Метущееся воображение Этты завело ее так далеко, что она уже готова была отчасти винить в случившемся себя. Разве не она первая взбунтовалась против воли родителей и тем показала пример младшему брату? На следующее утро она прочла в газетах о самоубийстве Стюарта. И тогда, в первый раз в жизни, она упала на колени и зарыдала. В довершение всего пришла телеграмма от Айсабел, настаивавшей, чтобы она приехала на похороны. Но Эта не нашла в себе мужества вернуться к родителям в такой тяжелый для них час. Как она взглянет в глаза матери после того разговора в Нью-Йорке, когда она уверяла, что в ее отношениях с Уиллардом Кейном нет ничего дурного? Она во всем обманула их доверие и должна остаться одна, отвергнутая и позабытая. Первое время после отъезда Кейна Валида не придавала особого значения переживаниям Этты. Втайне она даже считала, что все к лучшему. Ничто теперь не будет мешать Этте сосредоточиться на занятиях, которые та запустила за последнее время. Но когда она увидела, что дни идут, а Этта тоскует все больше и больше, она поняла, что разлука с возлюбленным едва ли поможет подруге вернуться к прерванному учению. Она попыталась развлечь ее, водила в театры, на концерты, в рестораны, где собиралась занятная публика, но это, казалось, утратило свой жадный интерес к жизни. Потом пришло известие о трагическом конце Стюарта, и, видя страдания Этты, Валида решила, что, пожалуй, лучше всего ей будет уехать домой. С такой, как она сейчас, растерявшейся, глубоко несчастной, бессмысленно было вести разговоры о работе. Да и не для работы, а для любви и семейной жизни была создана Этта. «Не знаю, что бы со мной стало, если бы не ты», — сказала как-то Этта в ответ на ласковые старания Валиды утешить ее. Но Валида понимала, что ей уже не найти доступа к душе Этты. Слишком та опередила ее в любви и в скорби. Эти месяцы жизни в Нью-Йорке породили невольное отчуждение между подругами. Обе стали взрослыми, но по-разному. Валида шла избранной ею дорогой профессиональной карьеры, а Этта сложными и извилистыми путями, делающими женщину женщиной. И хотя Валида знала, что будет скучать без Этты, она не боялась остаться одна. Ее будущее в Нью-Йорке казалось обеспеченным. На летние месяцы ей обещали работу в одной газете, тогда как перед этой не вырисовывалось пока никаких перспектив. Кроме того, это все время находилось в подавленном, тяжелом настроении, которое могло отразиться на ее здоровье. И потому Валида стала уговаривать подругу вернуться домой, доказывая, что она в любое время может снова приехать и поселиться в их общей комнате, и уверяя, что их былая дружба самое прекрасное, что только знала она, Валида, в своей трезвой деловой жизни. Письмо от Айсабел, в котором та пространно описывала похороны Стюарта и сообщала об уходе отца из банка, помогло Этти решиться. «Ты даже не представляешь себе, как сейчас тяжело дома», — писала Айсабел. «Мама почти не встает с постели. Она очень слаба, и доктор подозревает, что у нее был небольшой удар. На отца невозможно смотреть без слез. Если бы ты приехала, было бы не так тоскливо. Вдвоем нам, может быть, удалось бы хоть немного отвлечь его от тяжких мыслей и внушить какой-то интерес к домашним заботам. Есть множество мелочей, которыми он мог бы заняться в саду или на ферме, только бы вывести его из оцепенения. Ведь он целые дни сидит и молчит. Бояться тебе нечего. Он теперь стал совсем другим человеком и ни на какую суровость не способен. Смерть Стюарта совершенно изменила его. Это уже не тот строгий отец, которого мы знали с детства. Мне самой очень нужно, чтобы ты приехала. Мне нужно с кем-то поговорить обо всем, посоветоваться. Я очень боюсь, что мама долго не проживет. Если ты не приедешь, мне придется совсем отказаться от преподавания в колледже. А ты знаешь, что это для меня значит. Работа — единственная моя радость в жизни. Единственное, что позволяет мне чувствовать себя человеком. Спустя день или два после получения этого письма Этта собрала свои вещи, со слезами простилась с Валидой, смутно чувствуя, как ей будет недоставать поддержки этой деятельной натуры, и уехала в Даклу. Когда экипаж, встретивший Этту на станции, въехал в ворота усадьбы, ее неожиданно охватило теплое, радостное чувство. «Да чего же хорош родной дом, несмотря ни на что!» — думала она. «Это трава, эти цветы и деревья, это широкая лужайка, тихие струи Ливер-Крика вдали!» От волнения у нее так захватило дух, что, увидя Айсабел, улыбнувшуюся ей с крыльца, она не могла вымолвить ни слова. Но в следующий миг она кинулась на шею сестре, и они крепко обнялись. «Как мама?» — спросила Этта. Айсабел приложила палец к губам. «Мама сегодня особенно слаба. Постарайся не волновать ее, она у себя наверху». Вдвоем они поднялись по лестнице и вошли в тихую комнату с серыми стенами, где на кровати лежала бенишая, бледная, осунувшаяся, словно надломленная обрушившимся на нее горем. Этта взглянула, и тотчас же все, что прежде так давило, теснило, угнетало ее в этом доме, перестало существовать. Она почувствовала себя обласканной, согретой. Все здесь было ей близко, понятно, бесконечно дорого. Отец, мать, Айсабел, Стюарт, даже Орвилл и Доротея с криком «Мама!» Она бросилась к матери, обхватила ее руками. «Девочка моя!» — донесся до нее еле слышный шепот. Этта поняла, что мать простила ей все. В ту же минуту ее неудержимо потянуло к отцу. Айсабел сказала, что он у себя в кабинете, один. Она сошла вниз, постучалась, услышала «Войдите», переступила порог и остановилась. Перед ней был совсем новый, другой Солон. Не тот, что грозно отчитывал ее за чтение романов или за кражу материнских драгоценностей. Не тот, что поехал за ней в Висконсин и с жаром пытался доказать ошибочность избранного ею пути, а потом замкнулся в суровом молчании, словно предвидя ее печальную судьбу. Он поднял голову и посмотрел на нее. Но как не похож был этот взгляд на те, которыми сопровождались когда-то его упреки и обличения. Эти глаза! Куда девалась отражавшаяся в них сила морального убеждения, с высоты которого он судил обо всех явлениях жизни, в том числе и об ошибках собственных детей? Французские книги Валиды. Разговор в Висконсине, когда он потребовал, чтобы она отдала ему квитанции на заложенные драгоценности матери. И вдруг в ее памяти ярко вспыхнула одна сказанная им при этом фраза. «Как ты могла ждать чего-нибудь хорошего от воровства?» Но где же тот ясный и строгий свет, что сиял тогда в его глазах? Но теперь их как будто заволокло серой, туманящей зрение дымкой. Он не шевелился в своем кресле, но эти тусклые, словно слепые глаза были устремлены прямо на эту. «Отец!» — вскричала она. «Прости меня, отец! Я знаю, сколько горя я тебе причинила! Но мне так нужно твое прощение и твоя любовь! Можешь ли ты простить меня?» Она по-прежнему стояла у двери, а он сидел в кресле все так же неподвижно и смотрел на нее. Минута прошла в отчаянии, потом он сказал: «Дочка, ни мне, ни тебе судить или прощать кого бы то ни было. Теперь я это знаю. Бог, только Он один может простить тебя. Молись же Ему каждый час, как я молюсь». Бесконечно растроганная его тоном и всем его видом, Эта подошла к нему, сдерживая подступавшие слезы. «Отец, я вернулась, чтобы хоть чем-нибудь исправить зло, которое я нанесла. Я люблю тебя всем сердцем, и мне так хочется быть полезной тебе и маме». Он повернулся к ней и взял ее за руку. «Это твой дом, дочка. Если ты хочешь остаться здесь, пусть будет так». Она обняла его за шею и поцеловала, а он, словно в подкреплении своих слов, слегка сжал ее руку. И Эта почувствовала, что в эту минуту жизнь обрела для нее новый смысл. Ее родной дом, ее отец и мать, призрачные мечты, смущавшие их детей. Да, она останется здесь и всеми силами постарается внести уют и радость в этот потерпевший крушение дом».